Глава 59. 4 сентября. Среда. «Я еще в больнице», — сказал Рой Грейс и глянул на часы. «Без четверти 7. Глен, я перезвоню. Проведешь утреннее собрание?» «Конечно, но звони в любое время, я отвечу». Грейс посмотрел на Клио. «Давай подышим воздухом. Часик отдохнем от больницы. Посидим где-нибудь в кафе. Здесь нам пока делать нечего». «Да, хорошая мысль», — кивнула Клио. «Если нужно, перезвони Глену. Вдруг у него что-то срочное». «Срочные дела сейчас не у него, а у нас. Давай позавтракаем, а потом, если ты не против, я съезжу на работу. Надо проведать ребят». «Затем сразу же вернусь», — сказал Грейс. «Да, пожалуйста. Я пока посижу с Бруно». Они вышли из больницы, и Клио заметила, щурясь от утреннего солнца. «По-моему, чуть дальше по Сент-Джеймс-стрит есть приличное местечко. Это совсем рядом». Они шагали в тишине. Рою хотелось лишь сосредоточиться на дилемме Бруно и принять то или иное решение. Несколькими минутами позже они вошли в просторное кафе современного типа, где негромко играла песня «Теперь я все ясно вижу» в исполнении Джонни Нэша. «Вот бы и мне все увидеть», — подумал Грейс, — «и разобраться, как дальше быть». За столиками завтракали несколько человек, но в дальнем углу Рой приметил свободный диван и низенький столик, где их никто не услышит. Он заказал двойной эспрессо, Клио — мятный чай, после чего оба уселись на мягкие кожаные сиденья друг против друга. Побледневшая Клио изнемогала от душевной боли. «Господи, любимый», — тихо сказала она, — «поверить нельзя, что с нами такое случилось». «Ага», — только и сказал Рой, после чего долго разглядывал дубовую столешницу. «О чем думаешь?» «Я, пожалуй, пытаюсь все осознать. Вчера в это же время я высадил его у школы, а теперь...» Он умолк и зажмурился, сдерживая слезы. «Двойной эспрессо и мятный чай!» — раздался жизнерадостный голос. Грейс услышал, как Клео благодарит официантку, и снова открыл глаза. «Черт, сколько в жизни вещей, о которых не подозреваешь, пока с ними не столкнешься!» Клео улыбнулась в ответ. Какое-то время они молчали. Грейс смаковал крепчайший кофе. «А я думаю, — сказала Клио, — что торопиться с решением не стоит». «Но как же ухудшение качества органов? Или это пустая болтовня вроде «налетай, пока не подорожало»?» «Вряд ли несколько часов сыграют хоть какую-то роль». «Что мы упускаем? Что мы можем сделать? Неужели на свете нет хирурга, способного спасти Бруно?» — спросил Грейс. «Знаешь, милый, мы надеемся на чудо, которого не произойдет. Если тянуть время, окно возможностей закроется, и смерть Бруно никому не поможет. Ты права». Он умолк и отхлебнул кофе. «Послушай моего совета, любимый. Ты всю ночь думал об одном и том же. Теперь пора отвлечься, чтобы вернулась ясность мысли. Я не раз замечала, что, когда мы оказываемся в трудной ситуации, верное решение приходит само собой. Найди время прогуляться в одиночку, и я сделаю то же самое. А за обедом встретимся и поговорим». Они обнялись, по щекам у обоих катились слезы. Выходя из кафе, Рой увидел смс-ку от Глена Брэнсона. «Если сможешь, брякни мне прямо сейчас, шеф». Он нажал кнопку быстрого набора. «Что стряслось, Глен, к чему такая срочность? Я подумал, ты захочешь сразу узнать. Видели Иден Патерностер? И свидетельнице можно доверять».